Глава 76. Привычная, хоть и ухабистая колея. 2 дня Таня просыпалась ночью в полной уверенности, что находится еще там, на заснеженной поляне у самой границы леса-перевертыша, у стола с волком. Просыпалась и каждый раз с облегчением вспоминала, что все получилось, что здоровенный серый зверь, который гораздо старше ее самой, теперь жив-здоров и по-прежнему служит своей стае, своим самым любимым. Таня-то, как вет, прекрасно знала, что волчья стая — это вовсе не альфа, бетта, гамма и прочие буквы алфавита из модных фэнтези, а? Семья. Они просто семья. Мать и отец, как правило, ведут стаю, а остальные — их дети. Ну, удачи тебе, Серый. Ты стал заслоном, защищая и спасая своих, вечным стражем для леса, а главное — для своих. Ты заплатил свою цену за жизнь любимых, только вот, как мне кажется, дело того стоило. После праздников и неожиданной командировки Таня втянулась в обычное рабочее расписание, вела прием в клинике, присматривала за гостиницей, развлекалась общением с Руухой, которая упорно выгуливала Лёлика по знакомым лисьим семьям. «Дорогая моя, знала бы ты, как это увлекательно! Ну, просто до лисьего визга!» Увлеченно делилась сваха. «Я за это время уже сосватала 2 прекрасные пары. Знаешь, из тех, которые ходят и ходят вокруг да около, принюхиваются, присматриваются, но шаг ближе сделать никак не получается. То одно мешает, то другое, а мне-то ничего не мешает. Я за этими чудаками уже давно наблюдаю, а вот сейчас убедилась, это точно то самое, что им нужно. Вот и результат получился. А где моя лисья радость? Где мой Руричек? Неужели он опять у Ванечки?» Рурик прилип к гостю Соколовского накрепко, так что как только Иван возвращался к себе, у дверей застенчиво скреблись и повизгивали. Рурик предпочитал просачиваться куда-либо именно в лисьем виде. Дверь неизменно открывалась. «Проходи», — без лишних церемоний разрешал Иван. Нет, Руха, конечно, постоянно уточняла, а не мешает ли человеку лисенок. Даже пробовала не пускать родственного внука. Но тот обижался, сворачивался оскорбленным рыжим клубком и горько вздыхал. «Да не мешает он мне, с чего бы?» — удивлялся Иван постоянным вопросом. «Сидит себе за планшетом, тестирует игру. Между прочим, с наблюдательностью и логикой у него отлично. Уже 2 лагов нарыл и показал». «Вот как я это люблю и уважаю!» — умилялась Руха. «Нарыть что-то — это так по-лисье. Все при деле. И представляешь, Танечка, даже Лёлик. Я его приставила выгуливать с неуверенных в себе лисичек, так от желающих отбоя нет, и Лёлику это полезно». Тут Руха тихонько посмеивалась, правда, не расшифровывая, в чем именно заключается полезность. Потом к Татьяне на прием почему-то косяком потянулись вороны. «То ничего-ничего, а сейчас просто зачастили», удивлялась она, возвращаясь домой после очередного подобного приема. «Ну так время», — пояснил ей Вран. «Традиционно мы зимой чуть слабее. Не могу сказать, что все, но это бывает». Соколовский уехал на съемки, так что жизнь норушного дома вошла в привычную колею. «Хотя какая уж тут колея», — констатировала Таня, обнаруживая в комнате у книг здоровенного змея или летящую по коридору сову, которая уносит в когтях верещащего карбыша, подальше от засады на желтого червяка. Тут сплошная полоса препятствий для здравого смысла. Правда, все это воспринималось уже как привычное чудачество. Не удивляются же люди, когда их кот в 183-й раз раскапывает горшок с кактусом. Что поделать? Страсть такая у любимца, у всех свои странности. Впрочем, многие странности приносили неожиданные результаты, Например, Уртян, из-за времени года, лишенный выездов в леса, всеми лапами вцепился в старинную книгу с редкими рецептами вороньего рода, и мало того, что многое оттуда подчерпнул, так еще и усовершенствовал, тем более, что у него под лапой была Карина с ее потрясающим чутьем на свойства воды. Правда, их слегка поддразнивал Крамиш. «Вороница и лис, с ума сойти! Карусь, не боишься остаться без сыра?» Осмелевшая за последнее время Карина только фыркала насмешливо, отчаянно гордясь тем, что делает нечто полезное и нужное. А Терентий под шумок потихоньку подтягивал к себе блюдечко с сыром. Чего стесняться-то, раз так удачно напомнили? Вран все свое свободное время пропадал в комнатах руководства, проваливаясь в какую-то особую программерскую реальность, выстраивающую для Ивана необходимые элементы. Правда, к концу января Руха засобиралась домой, прихватив с собой своих лисяток. Рурик уже откровенно соскучился по семье, но вот Лелланд почему-то выглядел задумчивым. «Ничего-ничего, ему сейчас очень нужно уехать», — утверждала Руха, потирая ладони. «Танечка, не скучай, лисеночек мой. Я постараюсь скорее вернуться. Крошки мои за мной!» — возвысила она голос, призывая своих рыжих крошек. После ее отъезда в гостинице стало как-то тихо. Даже Гудини, доедая свои драгоценные конфеты, бузил камерно, так, чисто ради душевного размаха настоящего русского полевого карбыша. «Ну, подумаешь!» — прорвался в гусятник. Из полнейшего попустительства хозяев вдоволь погонял подсобных воронов. К счастью, Сшайр в этот момент был у Тани, так что обошлось без жертв и разрушений. «Шушань, зачем ты его пустила?» — удивлялась Таня, соображая, как бы выманить из дальнего угла утрамбовавшихся туда воронов. «Да, они ругались на всех, обзывали нехорошими словами. А кто им виноват, что в таком положении оказались? Сами! Так ругают-то не себя, а всех, кого видят!» — сердилась Шушана. «А чем воздух словесной грязью пачкать? Пусть лучше от карбыша бегают, да гусей развлекают. Мальчики, вам же хочется иногда побыть просто зрителями!» Мальчики согласно гоготнули. Они-то как раз получили массу удовольствия. Нет, они и сами могли погонять. Но размер-то никуда не денется. Они только больше могут становиться, а меньше не получается. А вот эта мелкая, зубастая и пролазная очень весело подныривала под воронов и цапала их за киль. Примечание автора. Киль у птиц — это выдающийся участок грудины, к которому прикрепляются мышцы, приводящие в движение крылья. Проще говоря, куриная грудка крепится к тому самому килю. После такого коварного нападения вороны взмывали вверх, очень забавно вопили, паниковали. Короче, очень развлекали зрителей гусей. «Хорошо как, тихо и спокойно», думала Таня, проснувшаяся почему-то ни свет ни заря, несмотря на законный выходной. «Пойду кофе выпью, раз уж сна не в одном глазу». В кухне ее встретила Шушана, и они уютнейшим образом позавтракали, а дальше Татьяна начала было строить планы на день, но тут раздался шум со стороны гостиницы. Норуш прислушалась и развела лапками. «Только подумай о планах, как их сразу распугают!» «Кто-то приехал?» — поинтересовалась Таня. «Да, сокол сшивил. А, и шос с ней. Вот сейчас только принял свой нормальный размер. Так-то его сшивил, наверное, на руках принесла», — докладывала Шушана, а потом заторопилась встречать хозяина гостиницы и гостей. Таня отправилась переодеваться. Наверняка ее тоже пригласят осмотреть глаза сшивил. И, разумеется, не ошиблась. Соколовский привычно восседал в кресле, а перед его столом располагались две гигантские змеи. Причем Шос выглядел не в пример лучше. Яркая-яркая зеленая чешуя явно свидетельствовала о том, что полинять ему все-таки удалось, и теперь он уже восстановил свои силы. Оба гостя поприветствовали Татьяну, и Сшивил придвинулась к ней для осмотра. «На этом глазу уже все прошло, а вот на этом еще надо бы подлечить. Но осталось совсем немного». Татьяна осматривала золотые глаза огромной змеицы, спокойно и обыденно поворачивая ее морду. «Привыкла и к этому, что поделать». «Вот и хорошо!» — Сшивил хлестнула хвостом, вернулась в людской облик и подвинулась к Татьяне. «А так?» — Таня послушно осмотрела. «Все то же самое». «Значит, я как раз успею до Линьки!» — кивнула змеица. «А когда планируешь?» — заинтересовался Соколовский. «Должен же я знать, когда моя любимая меня навсегда покинет». Шос лениво пошевелил хвостом, давая понять, что слышал, но шутку понимает. «Думаю, что уже скоро. Я уже продала недвижимость, вывела деньги со счетов, так что до отъезда мы поживем у тебя». «И как ты собираешься исчезнуть? Хорошо бы меня потом не заподозрили в избавлении от девицы-красавицы». «Не волнуйся, детали обсудим. Я уже всем сказала, что решила вложиться в новую концертную постановку. Для этого все и продала. Деньги типа разместила в банковской ячейке. Ну, это так, чтобы меня не доставали. Кстати, в мой банк не суйся, даже близко не подходи. Там вороватый управляющий филиалом. Я сама слышала». Она нехорошо прищурилась. «Так что, если что, пощиплют его. Хотя, увы-увы, банк не несет ответственности за то, что клиенты оставляют в ячейках. Ты вот знал, что...» Тут она сосредоточилась и явно дословно кого-то процитировала. «По закону, банк отвечает только за целостность ячейки и за допуск к ней уполномоченных по договору с клиентом лиц. Но ответственности за сохранность содержимого ячейки кредитная организация не несет». «Сшивил, дорогая, откуда такие глубокие познания?» — расхохотался Соколовский. «Консультировалась с адвокатом. Интереснейшая женщина, кстати», — довольно произнесла змеица. «Звонникова Матильда Романовна. Я едва-едва раздобыла ее контакты». «Мир тесен», — торжественно кивнул Соколовский. «Я про нее знаю, но тебе-то от нее что понадобилось?» «Юридические сведения», — усмехнулась змеица. «А потом? Мне нравятся коллеги. Из людей, по-моему, именно адвокаты к ним ближе всего. Исключительная гибкость, элегантность действий, холодный разум, и, если надо, много яда». Татьяна собралась было уходить, но Сшивил ее остановила. «Погоди, я хочу еще с тобой пообщаться. Я не знаю, поняла ли ты, но мы скоро уедем отсюда домой». Таня кивнула. «Да, она поняла. Только вот не поняла, почему ей стало так грустно. Они же домой едут. Им там лучше всего», — напомнила она себе. «Короче, легенда такая. Я перед запуском нового проекта все продала, положила деньги в ячейку, нежно распрощалась с тобой». Сшивил усмехнулась, покосившись на сокола. «А потом... отправилась в горы на поиск новых впечатлений. Из спутников со мной будет только мой змей». Змеица кивнула на Шоса. «Как я понимаю, оттуда ты уже не вернешься», — уточнил Соколовский. «Разумеется, ты, как любящий жених, поднимешь максимально возможный шум. Меня будут искать, но найдут только... Ну, скажем, застрявший в расселине ботинок. А дальше? Вас подстраховать? Как вы будете добираться до своих? Не волнуйся, уже все подготовлено. И машины, и люди. Ну, из наших местных, замороченных. Кстати, завещание я написала на некий благотворительный фонд, чтобы к тебе не лезли, если что. Спасибо тебе большое. Сокол картинно склонил голову. Не за что. Кстати, ты будешь по мне скорбеть и скучать? Ну, разумеется, моя дорогая. Соколовский моментально изобразил на физиономии такое отчаяние, что Таня чуть удержалась от утешений. «Я буду помнить о тебе вечно, и это на какое-то время избавит меня от необходимости оправдываться из-за отсутствия рядом спутницы». «Я так думаю, что мы с тобой посетим несколько мероприятий, чтобы мой чистый образ и наши отношения запомнились получше», — хладнокровно планировала Сшивил. А Таня перехватила взгляд Шоса. Он явно гордился невестой, хоть и злился из-за ее роли. «Так, дальше. Деньги. Шос, принеси, пожалуйста, сумки». «Ты что, сюда их привезла?» — удивился Сокол. «Ну, конечно. А куда мне их еще девать? Оставлю тебе на сохранение. Если передать их нашим местным людям, то это будет рискованно. Да, морок они снять не могут, но мы же не всех поголовно морочим. Родичей там помногу, деньги любят истошно, так что не стоит рисковать». «А со мной, значит, стоит», — откровенно заинтересовался Соколовский. «А с тобой и риска нет, ты не украдешь», — уверенно пожала плечами Сшивил. «И вложить знаешь как, и отдашь, когда нам нужно будет. Ты из тех, кто надежнее банковских ячеек». «Вот спасибо за сравнение, особенно после той цитатки Звонниковой», — фыркнул Сокол. «Не придирайся, ты знаешь, о чем я». «Знаю», — кивнул Филипп. «А теперь ты», — Сшивил повернулась к Татьяне. «Возьми, это тебе». «Да не отказывайся, это подарок, а для нас отказ от подарка — оскорбление. Развернешь, когда я уеду, поняла?» Увесистый сверток лег в руки Татьяны. «Спасибо», — растерялась она. Сшивил усмехнулась и пояснила. «Это за то, что ты помогла нам найтись. Без тебя мы бы не смогли. А еще за Сшайра. Ты сумела вытянуть из него то, чего никто из нас не видел, не подозревал даже». Сшивил и Шос расположились в том же номере, где и раньше. Змеица активно выходила с Соколовским на всевозможные светские мероприятия, раздавала множество интервью, где сетовала, что очень хотела бы поехать в горы с любимым, но у него съемки, и хоть он ни почем не хочет отпускать ее одну, она, как девушка современная и смелая, поедет самостоятельно. Соколовский при этом мрачнел, изо всех сил изображал несогласие, даже начинал упрашивать Тивил подождать его немного, чтобы он мог ее сопровождать. «Вот парочка», — развлекались обитатели Норушного дома. «Прямо как по нотам разыгрывают».